«Вы, Алиса Лепесткова?» «Да. Я слышал, что вы очень любите животных». «Люблю». «А я люблю кэт». Алиса потрясла головой. «Ничего не поняла?» «Я жениться хочу. А отец моей невесты не хочет выдавать ее замуж за голодранца. И вот». Юноша откинул тряпицу с корзинки. Алиса заглянула внутрь. В одну корзину ползали четыре маленькие черепашки. Они сталкивались, забавно шевелили ноздрями, обнюхивая друг друга, а по их панцирям пробегали искры. — Какая прелесть! — взвизгнула девчонка. — Вы хотите мне их продать? — Мне, чтобы жениться, надо как минимум 5000 кредо. — извиняющимся тоном сказал юноша. Алиса сцапала корзинку. — Куда перевести деньги? «Вот, вот, на этот счет!» Засуетился просиявший парень, активируя свой коммуникатор. «Только вы с ними осторожнее, это искрящиеся черепашки. Они иногда током стреляются». «Я умею с животными обращаться», — успокоила его Алиса, переводя деньги со своего итера на коммуникатор юноши. «А чем они питаются?» «Да всем подряд». И насекомыми, и травкой. Осчастливленный юноша неуклюже поклонился и, пятясь задом, покинул каюту Лепестковой. Алиса полюбовалась на черепашек, поставила их на стол и понеслась обратно в кают-компанию. Шреддер выволок на платформу контейнер с грязной посудой. Как только платформа опустилась вниз, к нему подскочил Сплинтер. Он был в такой же униформе служащего казино, как и его друг. Вдвоем они оттащили контейнер к грузовому флайеру и затолкали его внутрь. «Пристроил черепашек?» «Спрашиваешь», — фыркнул Шреддер. «Еще и денег заработал». «Да ты что?» — захихикал Сплинтер. «Сколько?» «Целых 5 штук». «Да у тебя вино, которое ты пьешь, дороже стоит». «Считай, заработал на пол бутылки. А у тебя как дела?» «Я не в наваре. В каюте Блада пусто. Он куда-то перепрятал лягву. Да ну и к лучшему». «Ты не заболел? А как ты себе это представляешь? Корабль со всей командой исчезает, а мы с Тесси преподносим лягву. Что будет дальше?» «Не подумал. Да, лучше идти по плану. Пусть черепашки подчищают всех, хватают лягву и на шлюпку крейсер подберет». «А для Стесси легенда уже готова», — подхватил Сплинтер. «Бандитское нападение какого-нибудь Дона. Все ищут лягву. Мы чуток запоздали. Людей Дона подчистили, лягву отбили, и Стесси ее преподнесли». «На Дона Горлеоне хочешь все свалить?» «Догадливый. По моим данным, он, сволочь, на сонарианцев начал работать. Они тоже лягву ищут. Самая удобная кандидатура. Нам что, трудно его бригаду здесь подчистить, от тела подбросить?» «Верно. Однако есть проблема». «Какая?» «Ты видел, как девчонки срежиссировали прощальный вечер?» «Видел». «Боюсь, что Арабелла сегодня не улетит, и кое-кто останется в нем ночевать. Оно нам надо?» «Не волнуйся», — расплылся Сплинтер. «Я все предусмотрел. Улетят. Очень скоро. Думаю, что через час, а то и раньше, мы им попашем ручкой. Отсылай сообщение на крейсер. Пусть ждут их в условном месте». «Это не проблема. А как ты их заставишь улететь?» «Легко. Видишь этот перстень?» «Вижу. Это левый коммуникатор, который хрен кто отследит. А теперь слушай и учись». Сплинтер включил связь. «Алле, это полиция? С вами, — говорит доброжелатель, — я вам сейчас такое расскажу, такое расскажу». По идее, пришло время для финального аккорда. Но упившаяся в зюзю троица выдавала на гора такое, что Стесси, мягко говоря, офигевала и не спешила подавать сигнал на вынос торта. «И вы, пл... профессор, утверждаете, что он агент ГБ?» — тыкал пальцем Фиолетовый, сидящего напротив него Блада. «Не, это вы утверждаете. Вот я агент, у меня колочки есть». Оппоненты явно не слышали друг друга. «Гиви, а ты агент?» Штурман вытащил из тарелки голову все-таки сломавшегося гнома. «Агент!» — послушно кивнул Гиви и опять плюхнулся физиономией в салат. «Вот!» — глубокомысленно изрек штурман. «Мы все агенты!» «А кто же тогда импилатор?» — пьяно удивился Лепестков. «Не помню», — задумался штурман. «Ты не император?» «Нет. Жаль, я тоже». «Так», — вздохнул Блад, — «этим мархаровцам больше не наливать. Еще пара рюмок, и они тут всех коронуют или запишут в КГБ». Блад чувствовал, что здесь что-то не то. Пили все одинаково, но они с Джимом были трезвые, как стеклышко, а остальных мужиков развезло. Причем только тех мужиков, которые загрузились на Селесте. Кому-то что-то от этой экспедиции надо. Хотя нет, Гиви оказался на корабле гораздо раньше. «Слышь, академик», — не унимался Фиолетовый, — «ты хоть и профессор, но дурак». «Почему?» — мутными глазами посмотрел на штурмана Лепестков. «А если твоя Алиса охумутает импилатора?» Очередной тычок в сторону Блада. «Все наши проблемы в полпинка. Она еще несовершеннолетняя», — промычал профессор. «Да кого волнуют эти две недели?» — почти трезво возмутился штурман. У Алисы с Бладом дружно отпали челюсти. «Фиолетовый!» — выдохнула Алиса. «По-моему, нас благословили», — сказал Блад, сдернул девчонку со стула и посадил к себе на колени. «Алиса, немедленно сесть с капитана!» — возмутился профессор и, последовав примеру Гиви, плюхнулся физиономией в стол. «А, по-моему, не благословили!» — хихикнула Стесси, давая знак официантам, чтобы рассосались, и запрыгнула на колени к Джиму, глаза которого тут же осоловели, и он судорожно в нее вцепился. Фиолетовый опрокинул в себя еще одну рюмку и пристроился рядом с профессором на столе. Все шло по четко разработанному девицами плану, но подлянка Сплинтера всем обломала кайф. «Капитан!» — над столом зависла голограмма Нолы. «Я честно считала всех по головам, но их стало так много, что я сочла своим долгом вам об этом доложить». В кают-компанию ворвались вооруженные до зубов полицейские. «Во, так и лезут, так и лезут!» — возмутилась гнома. «Всем стоять! Оружие на стол! Никому не двигаться!» Блад с Джимом, может быть, и двинулись бы, и, возможно, в сердцах всем здесь наваляли. Но у них на коленях сидели девушки, рисковать которыми они не желали. «В чем дело?» — грозно спросил Блад, опуская Алису на пол. «Да я эту планету!» — прошипела багровея Стесси и начала медленно сползать с колен Джима, однако вовремя опомнилась и окончание фразы произнесла уже в уме. «С лица галактики сотру!» Чувствуя эманации хозяйки, из складок платья девушки выскользнула ящерка. Взметнулась на ее плечо, яростно зашипела на полицейских, бластеры которых были направлены на Питера и Джима. «Всем посторонним приказываю немедленно покинуть корабль. Остаются только пассажиры и члены экипажа. Здесь будет произведен обыск». «И что вы собираетесь найти?» — ледяным тоном спросил Блад. капитан уже взял себя в руки. «По нашим данным, на этом корабле находится контрабандный товар, готовый к отправке. Вы можете упростить нам задачу, а заодно облегчить свою участь, указав, где он спрятан». «Наш корабль уйдет с блуда практически порожняком. В трюме находятся лишь горячительные напитки, специи. Мы любим острые блюда. И 100 миллионов галактических кредо». «Сколько?» — ахнул командующий полицейскими лейтенант.